Нет одежды, чтобы укрыться от зимней стужи. Они жалкие рабы первого встречного, кто пожелает купить их голос. Право голоса — вот единственное достояние, единственное богатство этих нищих повелителей мира. Поэтому слово «свобода» лишено у нас смысла. Это струна, которая всегда будет находить отзвук в сердцах масс, но иной раз именно тираны прекрасно умеют играть на этой струне. Спартак, я страдаю от наглого высокомерия патрициев, сочувствую горю и мукам плебеев и вижу, что только на гибели первых может быть основано благополучие последних. Чтобы уничтожить господство касты олигархов, надо поощрять страсти плебеев, но держать их в узде и руководить ими властно, с железной твердостью. И так как человек человеку волк, так как род человеческий разделен на волков и ягнят, коршунов и голубков, на пожирающих и пожираемых, то я уже сделал выбор и поставил себе определенную цель. Не знаю, удастся ли мне разрешить такую трудную задачу, но я задумал захватить власть и в корне изменить судьбы обеих сторон, сделать угнетателей угнетенными, пожирающих пожираемыми. Стало быть, ты, Цезарь, отчасти разделяешь мои взгляды? Да, я жалею рабов и всегда был к ним снисходителен. Я сочувствую гладиаторам, и если устраивал зрелище для народа, никогда не допускал, чтобы гладиаторы варварски убивали друг друга ради удовлетворения необузданных инстинктов толпы. А чтобы достигнуть цели, которую я поставил перед собой, если только мне когда-нибудь удастся достигнуть ее, понадобится гораздо больше искусства, чем насилие, больше ловкости, чем силы. Понадобятся и смелость, и осторожность, неразлучные спутники при всяком опасном начинании. Я чувствую, что мне предназначено достигнуть высшей власти. Я должен, я хочу ее достигнуть и достигну. Мне надо обратить себе на пользу всякую силу, встречающуюся на моем пути. Подобно тому, как река собирает в свое лоно все притоки и вливается в море бурной могучей рекой. И вот я обращаюсь к тебе, доблестный Спартак, как к человеку, которому судьбой предначертаны великие деяния. Скажи, согласен ли ты оставить безумную мысль о невозможном восстании и вместо этого стать помощником и спутником счастья Цезаря? У меня есть своя звезда, Венера, моя прародительница. Она ведет меня по тропе жизни и предрекает мне высокое назначение. Рано или поздно я получу управление какой-либо провинцией и командование легионами, буду побеждать и получать триумфы, стану консулом, буду низвергать троны, покорять народы, завоевывать царство. Возбужденная речь Цезаря, его решительное лицо, сверкающие глаза, взволнованный голос, уверенность, глубокая убежденность, звучавшая в его речи, все это придавало его облику такую величавость и значительность, что Спартак на мгновение был очарован и покорен. Цезарь остановился на минуту, и Спартак, словно освободившись от власти собеседника, спросил суровым и проникновенным голосом: «А что будет потом?» В глазах Цезаря вспыхнуло пламя. Побледнев от волнения, дрожащим голосом, но твердо он произнес: «А потом власть над всем миром». Короткое молчание последовало за этими словами, в которых сказалась вся душа будущего диктатора. С юных лет в нем жила только одна эта мысль. К этой цели были направлены все его стремления, каждое слово, весь его необычайный ум, всепокоряющая воля. «Откажись от своего замысла, оставь его», — сказал Цезарь, вновь обретая безмятежное спокойствие. «Оставь его, дело твое обречено на гибель в самом зародыше. Метробий не замедлит сделать консулам донос. Убеди своих товарищей, по несчастью, претерпеть все для того, чтобы у них осталась некоторая надежда завоевать свои права законным путем, а не с оружием в руках. Будь моим другом, Ты последуешь за мной в походах, которые мне будет поручено совершить.